Глава вторая. Адольф Гитлер как инструмент чужой политики. Эпиграф. Многообразные ободряющие знаки со стороны Англии оправдывали самые смелые ожидания Гитлера. Он неизменно придерживался разработанной в начале 1923 года концепции союза с Англией, идея раздела мира была центральной мыслью его внешней политики вообще. Согласно ей, Англия, как доминирующая морская держава, должна была владеть морями и заморскими территориями, а Германия, как неоспоримая континентальная держава огромным евразийским континентом. Лидл Гард, британский историк. Если вы правильно поймете суть происходивших событий, то белые пятна и загадки истории перестанут для вас существовать, а в кавычках «загадочные», в кавычках «необъяснимые» действия политиков сразу станут наполнены смыслом. Борьба одних государств и цивилизаций с другими и есть суть истории. Вся история человечества – это попытки одних победить других. При этом действовать чужими руками очень удобный, экономичный и потому крайне популярный в человеческой истории способ. Одной из главных загадок истории 20 века является нападение Германии на СССР. Почему Адольф Гитлер, который в кратчайшие сроки в 1933-1939 годах сумел восстановить мощь и влияние Германии, в период 1939-1940 года возглавил немецкую армию и сумел достичь огромных военных успехов, далее напал на Советский Союз? То есть совершил одну грандиозную ошибку, перечеркнувшую все его прежние успехи. Поведение фюрера действительно сложно объяснить. Ведя тяжелейшую борьбу с Великобританией, одерживая в ней победу за победой, он отчего-то решил увеличить число своих соперников и тем самым буквально толкнул Сталина на сторону Черчилля в развертывающемся мировом противостоянии. Писавший о том, что война на два фронта гибельна для Германии, Адольф Гитлер словно сам не читал написанную им в тюрьме книгу «Майн кампф». Начав войну на Востоке и не закончив войну на Западе, фюрер проиграл. Вторая мировая закончилась для Германии страшным национальным поражением, разделением страны на два государства, руинами и миллионами погибших. При этом точку, откуда Гитлер начал путь к поражению, мы можем назвать совершенно точно. Это 22 июня 1941 года. Однако, прежде чем отвечать на вопрос о причинах самоубийственного решения фюрера летом 1941 года, нам надо задать себе другой вопрос. А как вообще получилось, что нацисты во главе с фюрером пришли к власти в Германии, которая была перед этим наголову разбита в Первой мировой войне? Эти два вопроса тесно связаны. Самоубийственное решение Адольфа Гитлера напасть на СССР невозможно понять, если забыть и пропустить всю историю прихода нацистов к власти. Если не заинтересоваться источниками финансирования НСДАП, а в ее истории много раз происходили удивительные чудеса, благодаря которым неизвестно откуда на нацистов проливался золотой дождь. При этом политические шаги Адольфа Гитлера внутри Германии и вне ее удивительным образом находили поддержку и понимание в стане тех, кто, по идее, должен был первым противодействовать попыткам немецкого реванша. Но целых 6 лет, с 1933 по 1939 год, любые шаги фюрера по восстановлению мощи страны не вызывали никакого беспокойства у Запада. Как могло произойти так, что всего за 6 лет из нищей, ограбленной Версальским договором страны, Гитлер построил сверхдержаву, при этом имея запреты и ограничения и статус разбитого агрессора Первой мировой? Откуда он взял средства и политическое влияние, и почему восстановлению германской мощи никто из стран-победителей не помешал? Не понимая того, что гитлеровский Третий рейх был ничем иным, как искусственно созданным инструментом политики Великобритании, Франции и США, мы не сможем разобраться в переплетении событий тех лет. Запад сознательно создал и взрастил Гитлера в качестве чужих рук в Европе. Все потакание нацистам со стороны Запада не было ошибкой, это была сознательная политика. Руководители тогдашних ведущих держав не замечали, не видели, не знали, не опасались, не догадались, не предусмотрели. Они не проявили волю, пошли на компромисс, хотели договориться, боялись, не выучили уроки истории и так далее и тому подобное. Все эти объяснения придуманы задним числом, чтобы скрыть то, что Запад сегодня не может признать. Он готовил приход Гитлера к власти с целью развязывания войны в Европе. Точно так же сегодня США и их союзники привели к власти на Украине националистов, не заметив нарушения Конституции во время госпереворота февраля 2014 года. Точно так же американцы создали запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ-ДАИШ и боролись с этими парнями так, что территория, контролируемая террористами, все увеличивалась до вмешательства в ход событий российских ВКС. Политические принципы во все времена одинаковы. Противника нужно максимально ослаблять, а если он оказался разбит, то в этом состоянии слабости его и нужно держать. Не давать подниматься, не давать объединяться разорванной на куски стране, не давать возвращать оторванные территории. Когда преданный своим руководителям СССР распался на части благодаря амбициям и глупости беловежских подписантов, то политика победившего Запада в отношении частей единой страны стала именно такой. Не дать воссоединиться, всячески препятствовать объединению. Вот теперь главная компонента политики США и их союзников в отношении России и всего постсоветского пространства. Ничего нового в этом нет. Так было и так будет всегда. Победитель всегда пристально следит за тем, что происходит в проигравшей стране. Главная задача победившей страны достаточно проста. Ни в коем случае не дать прийти к власти в проигравшей стране такой политической силе и такой личности, которая сможет сплотить нацию и направить ее энергию на воссоздание былого могущества. Нужно внимательно следить за политическим полем, в кавычках «пропалывать» его всеми доступными способами, с целью профилактики. Пусть растут на этом поле пацифисты, сторонники отделения и потери всего и вся, пусть крепнут ряды партий, желающих спокойной жизни, говорящих, что время ушло, и его нельзя повернуть вспять. Да в принципе не так уж и важно, кто и что будет говорить и к чему призывать. Самое главное, чтобы за всем этим хором был не слышен голос того, кто призовет к восстановлению могучей страны, возвращению потерянных территорий и отобранного у народа исторического величия. Германия в ходе Первой мировой войны потерпела тяжелейшее поражение. По итогам этого страшного военного конфликта она была лишена всего – армии, союзников, политической самостоятельности, части территории. Победители той войны заплатили за свой триумф миллионами жизней. Значит, именно сильнейшие державы мира должны были ни в коем случае не допускать создания новой сильной Германии, которая могла бы вновь бросить им вызов. Это не просто логично, это базис мировой политики. Однако есть в этом политическом правиле одно исключение. Победитель заинтересован в воссоздании мощи проигравшего, только если он собирается использовать его в качестве инструмента своей политики. Проще говоря, если собирается воевать его руками, в своих интересах, разумеется. Именно воссозданием Германии в качестве чужих рук и объясняется все необъяснимое поведение ведущих держав в предвоенный период и все чудеса гитлеровской экономики. По итогам Первой мировой войны гегемонами всей планеты стали три государства – Великобритания, США, Франция. Никто не мог соперничать с ними, их военная и экономическая мощь была вне конкуренции. На территории поверженной Германии Западу удалось установить марионеточный режим, опереточную веймарскую демократию. А вот на территории России всего этого не получилось. Власти оказались большевики, жесткие ребята, прагматики, только что выигравшие жесточайшую гражданскую войну. Получалось нехорошо. Везде во всем мире англичане и американцы могут делать все, что угодно. И лишь в Советской России у них такой возможности нет. Но самое страшное было даже не это. В СССР стали строить совершенно другое общество. Пока еще только пытались, только начинали. Эту ошибку Западу нужно было срочно исправлять. Но как? Сначала Запад хотел решить проблему путем внутреннего переворота. Ведь метод чужими руками не обязательно означает внешнюю агрессию третьего государства. Переворот, в ходе которого к власти придут марионетки и предатели – не менее эффективный способ ликвидации конкурента. Более того, в случае перехвата контроля над страной противником, вы получите в свои руки готовый инструмент для решения своих последующих задач. Почему Штаты так настойчиво старались сначала не допустить, а затем устранить от власти Владимира Владимировича Путина и тех, кто входит в его ближайшее окружение? Потому что установление власти тех, кто вновь опять ляжет под Запад, даст возможность не только снять с повестки дня суверенную внешнюю политику России, но и подготовить почву для ухудшения отношений Москвы с Китаем. Ведь прозападная власть в Кремле – это инструмент для решения второй головной боли Вашингтона, которая была создана самими американцами путем переноса производства в Поднебесную. Рост экономики Китая начинает опережать аналогичные показатели так называемых цивилизованных стран. Если так пойдет дальше, рухнет вся конструкция, навязываемая обывателю, согласно которой хороший жизнь и экономический рост являются обязательным атрибутом наличия многих партий и существования политической системы западного образца. Если получится, что США начнут отставать от Китая при власти Компартии в этой стране, то это будет означать не только геополитическое поражение, но и разрушение сознания жителей Европы, Северной Америки и Австралии. Значит, создание сложностей Китаю является насущной жизненно необходимой задачей для Вашингтона. Но пока в Москве у власти силы, действующие в интересах самой России, они на конфликт с Китаем никогда не пойдут. А именно такой конфликт, русско-китайская война, является способом для англосаксов одним выстрелом в буквальном смысле убить двух зайцев, что мешает им монопольно царить на планете. Поэтому США действуют пошагово. Сначала взять власть в России, потом руками дураков, честолюбцев или и марионеток довести дело до столкновения Москвы и Пекина. Внутренний переворот в СССР в 20-30-е годы 20 века не удался. Троцкистов и всяческих уклонистов от власти отодвинули. Оставался только вариант внешней агрессии. Есть у англичан замечательная поговорка: зачем самому лаять, если собака есть? Зачем воевать, терять народ и ресурсы, рискуя и напрягаясь, если воевать за тебя может кто-то другой? Зачем воевать самому, если можно создать орудие войны и направить его в нужную сторону? Сильная Германия с волевым агрессивным человеком во главе была нужна для развязывания новой германо-русской войны. Бывший враг может быть орудием для уничтожения другого противника. Запад выкармливал пса-людоеда, чтобы направить его на восток. Потом, в 1939 году, сценарий нарушился, пес бросился на хозяина, чтобы 22 июня 1941 года вновь выполнить волю своего создателя. Понимание управляемости и несамостоятельности гитлеровского режима на этапе его становления, осознание того, что нацистам очень сильно подыгрывали и помогали ведущие державы Запада, крайне важно для правильной оценки того, что произошло позднее. А потому, читатель, наберитесь терпения. Прежде чем отправиться в туманный рассвет 22 июня, нам предстоит отправиться в морозное утро января 1933 года. В тот день, когда в Германии было сформировано новое правительство, его главой и канцлером стал Адольф Гитлер. Здесь хочется отметить один важный момент. Фюрер и его национал-социалистическая партия на момент прихода к власти не выиграли выборы. Популярность гитлеровской партии к тому времени не росла, а наоборот падала. Более того, даже моральное состояние руководства НСДАП было подавленным. Бесконечный марафон выборов, затраты сил и средств. И никаких перспектив. 11 ноября 1932 года Йозеф Геббельс, бывший руководителем берлинских нацистов, записал в своем дневнике: «Финансовое положение берлинской организации безнадежно. Ничего, кроме долгов и обязательств». Прошло еще чуть больше месяца, и в конце 1932 года, то есть за 5-6 недель до назначения своего фюрера рейхсканцлером, Геббельс запишет: «1932 год принес нам сплошные несчастья. Прошлое было трудным, будущее выглядит мрачным и унылым. Не видно перспективы. Пропала надежда». И тут произошло, в кавычках, «чудо». Назначение Гитлера на пост канцлера. Официальный глава Веймарской республики, ее президент, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, 30 января 1933 года назначил канцлером Адольфа Гитлера. Тот, кто скажет, что это было чисто немецкое решение, что внешние силы не играли тут никакой роли, пусть представит себе разгромленную страну, у которой есть необходимость платить победителям репарации и есть запрет на создание полноценной армии. Кто решает в такой стране вопросы политики? Внешние силы, страна находится под внешним управлением. А теперь, понимая, кто и зачем ведет к власти нацистов, кто создает инструмент для удара по Советской России, посмотрим, как дальше развивались события. Чтобы Гитлер смог начать войну с СССР, ему нужно было пройти несколько этапов. Сначала фюреру нужно было полностью подчинить себе Германию, далее создать новую армию, затем получить еще территорию и промышленную мощь и, наконец, подвести границы Германии к границам Советского Союза. Прямо с первого дня назначения Адольфа Гитлера канцлером эта программа и начала выполняться. В первый день своей работы на посту канцлера фюрер попросил, а президент Гинденбург согласился распустить немецкий парламент и назначить новые выборы в Рейхстаг. Зачем это было нужно? Имея парламент, в котором заседали политические противники нацистов, было невозможно быстро протащить нужные законы. И кроме всего прочего, депутатская неприкосновенность очень сильно мешала наведению нового порядка. Как же Гитлер возьмет под контроль Германию, если депутаты-коммунисты и часть депутатов других партий ни при каких условиях его не поддержат, и при этом с ними ничего нельзя сделать? Выход из такого тупика прост. Поменять состав парламента путем его роспуска. А во время избирательной кампании сделать так, чтобы антинацистские силы просто не попали в Рейхстаг. Нечто похожее было сделано на Украине, когда на выборах, которые прошли после госпереворота в 2014 году, насилием и террором был получен нужный результат, а противники украинских нацистов в Раду не попали. Через три дня после роспуска Рейхстага, 4 февраля 1933 года, Гитлер издал декрет о защите германского народа, предоставлявший правительству право запрещать любые политические мероприятия и издания. Будущий борец коммунистической России должен был начать свою борьбу именно с борьбой против коммунизма, только пока внутри Германии. Это был небольшой экзамен для самого Гитлера, его идеологии и его партии. 24 февраля 1933 года по приказу Гитлера штурмовики разгромили штаб Коммунистической партии Германии, дом имени Карла Либкнехта. В здании были выбиты все окна, мебель сломана или выброшена на улицу. Весьма характерно, что эта акция нацистов была образцовой показухой. Дело в том, что разгромленное здание давно стояло пустым, руководство Коммунистической партии Германии из него выехало. Поэтому этот разгром был более театральной постановкой, чем реальным ударом по коммунистам. Вопрос только, для кого? Для немецкого народа или для зарубежных патронов и спонсоров, которые хотели видеть первые шаги немецкого диктатора, который также решительно потом должен вернуть Германию в войну с Россией. 28 февраля 1933 года в Берлине загорелось здание Рейхстага. Внутри здания полиция задержала голландского коммуниста Маринуса ван дер Любе, который полуголый со спутанными волосами бродил по огромному зданию. Уже через несколько минут дежурный комиссар полиции произвел первый допрос. Как заученный текст, без запинки ван дер Любе надиктовал около 60 страниц, и каждую из них скрепил своей подписью. Было сделано 8 экземпляров показаний задержанного и подозреваемого в поджоге, но все эти экземпляры дальнейшим загадочным образом исчезли. После поджога парламента у нацистов оказались развязаны руки. Ситуация еще меньше стала напоминать предвыборные дебаты. Дням между поджогом Рейхстага и выборами нацисты присвоили громкое имя «Недели пробудившегося народа». И этот в кавычках «народ» в виде штурмовиков и помогавших им полицейских обрушился на коммунистов. В общей сложности из 300 тысяч членов Коммунистической партии Германии 150 тысяч были либо убиты, либо арестованы, либо вынуждены покинуть Германию. Арестован был и глава КПГ Эрнст Тельман. Зато на улицах немецких городов проходили парады и факельные шествия нацистов. Вот в такой демократической атмосфере и прошли 5 марта 1933 года выборы в Рейхстаг, чье здание через 12 лет и 2 месяца будет взято нашей армией штурмом. Можно ли поверить, что демократические страны Запада как-то совершенно случайно не заметили странности избирательной кампании, в ходе которой представители одной из парламентских партий убивали, арестовывали и избивали, а представители другой имели практически неограниченный доступ к средствам массовой информации? Конечно, нет. Особенно если помнить, что по точно такому же сценарию, с такой же слепотой западных институтов развивалась ситуация на Украине в 2014 году. Сходство не случайно. Запад и в 1933, и в 2014 собирался бороться с Россией чужими руками и создавал для этого инструмент, закрывая при этом глаза на все нарушения и преступления, лишь бы гитлеровский режим получил тотальную власть над Германией. Не смутила столь зацикленной на честных выборах Вашингтон, Лондон и Париж и ситуация, когда результаты выборов, проведенных за полгода до этого, отличались от результатов мартовских выборов, так, словно это было в разные века и в разных странах. Никто и никогда на Западе не ставил результаты этих выборов под сомнение. С правительством канцлера Гитлера, который организовал это в кавычках «торжество демократии», потом заключали договора, жали руки и никогда не говорили о нелегитимности немецкой власти. А ведь придушить нацистов зародыша было совсем несложно. У Германии 100-тысячная армия, которой по Версальскому договору запрещено иметь тяжелое вооружение. Да и НСДАП еще не подмяло под себя государство. Нацисты тогда были еще просто крикливой и наглой бандой. Победителям Первой мировой войны ничего не стоило не признавать новую немецкую власть. Оказать давление по всем возможным каналам, включая угрозу ввода войск, правительство Гитлера слетело бы в один момент. Поводов для внешнего давления на немецкое государство нацисты создавали массу. 1 апреля 1933 года стартовала инициированная Геббельсом кампания бойкота еврейских магазинов и предприятий. У входа в такие магазины, рядом с надписями на витринах «Еврейский магазин», стояли штурмовики, убеждая словами, ну а если надо и делами, что ничего здесь покупать не надо. Никаких протестов ни из Лондона, ни из Парижа, ни из Вашингтона не прозвучало. Может, не знали, не слышали, ошибались? Давайте на минутку представим дело так, будто главам Великобритании, Франции и США почему-то в 1933 году было не до Германии, и ничего в ней происходящего они не замечали. Предположим даже, что ни один факт нацистских преступлений каким-то чудом не смог тогда попасть в мировые СМИ. Пусть так, но ведь руководители стран, которые победили Германию в Первой мировой войне ценой миллионных жертв, должны были знать факты и даты своей собственной недавней истории и просто сделать выводы. Большого ума для такой аналитики было вовсе не нужно. Гитлер ведь действовал совершенно открыто. После своего прихода к власти он послал прямой недвусмысленный сигнал всем немцам, в особенности германской армии, которая с большим недоверием относилась к штурмовикам НСДАП, которые тогда многократно превышали армию своим числом. Так какой же сигнал послал Гитлер? 21 марта 1933 года фюрер открыл заседание новоизбранного немецкого парламента не в Берлине, а в старой резиденции прусских королей, Потсдаме. Сессия нового Рейхстага открылась в бывшей гарнизонной церкви, но собрались депутаты в ней вовсе не из благочестия, а для прямой отсылки к важным событиям германской истории. В этой церкви был похоронен великий прусский король Фридрих II. Но не только место первой сессии Рейхстага было символично, дата его созыва также была символической. Именно 21 марта в 1871 году открылось заседание первого Рейхстага, объединенной Бисмарком Германии. Особенно приятные в кавычках воспоминания такие исторические параллели должны были вызвать во Франции. Ведь практически сразу после своего объединения Германия разгромила французов и забрала у них две провинции – Эльзас и Лотарингию. Вернуть земли Парижу удалось лишь в 1918 году ценой колоссальных жертв и разрушений. И вот новый германский канцлер Адольф Гитлер совершенно прозрачно намекает на свои предпочтения, на своих исторических кумиров. В своей речи в Потсдаме фюрер сказал, что «восстание последних недель восстановило честь народа, и теперь правительство восстановит примат политики, призванной организовать жизненную борьбу нации». Французское руководство почему-то не стало себе задавать вопрос, какую такую борьбу поведет теперь германская нация, и главное, с кем. Но и это еще не все. Не прошло и 9 месяцев после того, как Гитлер стал канцлером, как Германия объявила о своем выходе из тогдашнего аналога ООН – Лиги наций. Одновременно с этим фюрер заявил, что его страна выходит и из переговоров по разоружению. Конференция, на которой присутствовали делегаты из 60 стран, открылась в Женеве еще в феврале 1932 года. Официальная ее цель – сокращение вооружений и особенно наступательного потенциала. Когда читаешь то, что пишут об этой конференции, то поневоле становится грустно. Авторы либо с Луны свалились, либо нас держат за полных дураков. Цитата. «Германия, армия и флот которой уже были ограничены Версальским мирным договором, потребовала от других стран разоружения до ее уровня, а в случае отказа требовала предоставить ей право наращивать свою военную мощь». Конец цитаты. Где вы видели в политике, в мировой политике ситуацию, чтобы вооруженные победители боялись разоруженных побежденных, да так, чтобы последние могли еще что-то требовать? Те, кто проиграл мировую войну и не имеет ресурсов для борьбы, могут только просить. В 1932 году никто разоружаться не собирался, Запад просто хотел развязать Германии руки для начала перевооружения. Поэтому начата еще до прихода Гитлера к власти конференция была закрыта и открыта снова уже после того, как он стал рейхсканцлером. Причем всего через несколько дней после его прихода к власти. Несложно предсказать, что германская делегация вела себя неуступчиво и отвергала все предложения, настаивая только на одном. Германия должна иметь паритет по вооружениям с ведущими державами. Любопытно, что возглавлял немецкую делегацию на Женевской конференции такой, в кавычках, «видный борец за мир и разоружение», как Йозеф Геббельс. Но абстрактную справедливость таких слов о одинаковости вооружений сложно отрицать. Вот только слова заведомо слабого в мировой политике никто никогда не слышит. А Германии как фактора силы тогда не существовало. Страна есть, а силы нет. Потому что нет армии, нет флота и нет авиации. Запад отказывался разоружаться сам и на словах не разрешал вооружаться немцам. Вот тогда, 19 октября 1933 года, Гитлер и вывел страну из Лиги наций и переговоров по вооружению. Причем сделал это весьма демократично. В Германии был проведен референдум, подтверждающий это решение. Подавляющее большинство избирателей поддержали выход из Лиги наций, а это более 95% от принявших участие в голосовании. Какова реакция победителей в Первой мировой войне на то, что Германия более не будет участвовать в переговорах по разоружению? Никакой. Почему? Потому что это был первый шаг для того, чтобы вновь дать немцам в руки оружие. Никто в европейских столицах не беспокоился, никто не попытался остановить Гитлера на ранней стадии. Хотя даже репрессии против политических противников нацистами не скрывались. На той самой первой сессии Рейхстага в Потсдаме собрались далеко не все депутаты. Не было ни одного депутата-коммуниста, большинство из которых сидело в тюрьме, отсутствовали из-за ареста и 20 социал-демократов. Как мрачно пошутил тогда Вильгельм Фрик, гитлеровский министр внутренних дел, эти депутаты отсутствовали, потому что они были заняты на общественно полезных работах в концентрационных лагерях. Выбранные народные депутаты арестованы и сидят в лагере. Это заявляется открыто. Но никакого политического давления мировые сверхдержавы всю дорогу пекущейся демократии на правительство Гитлера почему-то не оказывают. Может, не имели возможности или не имели решимости? Нет, ни того, ни другого Парижу было не занимать. Когда немцы, подписавшие сверхкабальный Версальский мирный договор, сорвали выплату репараций, то Франция вместе с Бельгией в январе 1923 года вела свои войска на территорию неплательщика. Основная немецкая промышленная Рурская область была французами оккупирована как залог для получения репараций. Захваченная территория была приличным 7% куском послевоенной территории Германии, где добывалось около 80% германского угля и производилось более 50% немецкого чугуна и стали. Более того, французские войска даже установили пограничный контроль на границе оккупированной ими немецкой области, фактически отрезав ее от остальной страны. Французы могли поступать решительно, не особо стесняясь формы воплощения своих интересов. Оккупация Рура продлилась почти 2,5 года, до августа 1925-го. В это время французы казнили граждан Германии за саботаж и за нападение на французских военнослужащих. В Рурской области за акты саботажа было казнено 400 человек, причем 300 из них немецкими, в кавычках, демократическими властями. При этом французские оккупационные власти не испугались подавить несколько выступлений немецких рабочих с применением пулеметов. Но как только к власти в Германии пришел Гитлер, решительность от чего-то сразу же французов покинула. Между тем, сразу после выборов в Германии начали очень быстро создавать диктатуру, передавая Адольфу Гитлеру все больше власти. 24 марта 1933 года в действие вступил закон о защите народа и государства, фактически изменявший законодательное поле Германии. Отменялся целый ряд статей Конституции Германии, вводились ограничения личной свободы, право свободно выражать свое мнение, включая свободу печати, свободу союзов и собраний, тайны почтовой и телеграфной переписки и телефонных разговоров, постановления об обысках, конфискациях, а также об ограничениях собственности. Имел этот закон и весьма характерный пункт, о котором историки почему-то не упоминают. Статья 5 гласила, цитирую, «Данный закон вступает в действие со дня его опубликования. Он прекращает свое действие 1 апреля 1937 года. Кроме того, он утрачивает свою силу, если происходит смена ныне действующего национального правительства». Конец цитаты. Это очень важно. Чрезвычайные полномочия носили строго выраженный персональный характер. Право отменять Конституцию и издавать фактически любые законы давалось персонально Адольфу Гитлеру. Это право имело вполне конкретного адресата. При смене правительства, при уходе канцлера Адольфа Гитлера в отставку уходили и чрезвычайные полномочия. Гитлер был 14-м по счету канцлером Веймарской республики, но ни до него, ни после него, ни один премьер в германской истории таких полномочий никогда не имел. Вслед за этим последовали и другие законы, дававшие нацистам полноту власти в Германии и устранявшие всяческую возможность малейшего противодействия им на политическом поле страны. Буквально за какой-то год политическая жизнь Германии изменилась до неузнаваемости. С полным соблюдением процедуры голосования в парламенте немцев лишили многопартийности и других атрибутов демократии. Реакция Запада – полное ее отсутствие. Гитлер быстро и эффективно подчинил себе Германию, что вполне устраивало тех, кто собирался его руками нанести удар по Советскому Союзу. До получения фюрером абсолютной власти оставался один шаг. Германия была покорена. Гитлеру оставалось покорить нацистскую партию. В конце июня 1934 года в Германии прокатилась серия убийств без суда и следствия, которая вошла в историю человечества под таким поэтическим названием «Ночь длинных ножей». Количество погибших достоверно неизвестно. По разным оценкам, от 87 до нескольких сотен человек. Смысл произошедшего таков. Руками СС Гитлер уничтожил верхушку своих же штурмовых отрядов СА во главе со своим старым соратником Эрнстом Рэмом. Причина чистки – чрезмерная революционность штурмовиков. Рэм и его окружение наивно надеялись, что придя к власти, Гитлер начнет выполнять социалистические пункты нацистской программы и даже вскоре заменит германскую армию на правильно мыслящие, идеологически верно подкованные штурмовые отряды. Разумеется, ничего подобного фюрер делать не собирался. Почему? Потому что его привели к власти не ради экспериментов в экономике, а ради будущей войны с Советским Союзом. Значит, собственность перераспределять не надо, никакой национализации, жесткое подавление всего, что может разделять нацию, которая в едином порыве должна отправиться умирать в русские леса и степи, чтобы доллар стал единственной мировой валютой. Был ли или не был реальный заговор среди верхушки штурмовых отрядов, вопрос для нас не принципиальный. В любом случае, это был очередной экзамен для Гитлера. Преодоление первой реальной, а не мнимой опасности. Преодоление ее кровью, причем кровью своих товарищей и соратников. А будущее завоевание Востока и Европы для Запада не может быть сделано без пролития целого моря крови. Сможет ли Адольф Гитлер лить ее без зазрения совести? Фюрер смог. Руководители штурмовиков арестовывали, свозили в тюрьмы и там расстреливали специальные команды эсэсовцев. Самого Рэма и нескольких других партегеноса застрелили прямо в камерах. Никакого следствия, никакого суда. Какова реакция Запада на эти бессудные казни? Никакой. Может быть, небольшое кровопускание внутри самой нацистской партии не должно было беспокоить западных политиков? Так ведь среди жертв были не только нацисты. Гитлеровцы воспользовались ситуацией, чтобы свести счеты с теми, кто уже один раз не пустил их к власти. В Мюнхене арестовали и отправили в концлагерь 75-летнего Густава фон Кара, который 11 годами ранее, в ноябре 1923 года, подавил гитлеровский пивной путч. И уже в лагере его забили до смерти. Зато другого видного немецкого политика убили совершенно открыто и без всяких стеснений. В дом предшественника Гитлера на посту канцлера, генерала Курта фон Шлейхера, пришли двое неизвестных в штатском. Повариха проводила их в кабинет хозяина. Один из них спросил: «Вы генерал фон Шлейхер?» Услышав утвердительный ответ, пришедшие застрелили сначала генерала, потом его жену, выбежавшую на звук выстрелов, после чего спокойно ушли, оставив в живых свидетельницу-повариху. 3 июля 1934 года Гитлер доложил президенту Гинденбургу об успехе проведенной операции и получил его полное одобрение. Через 10 дней, 13 июля, фюрер взошел на трибуну Рейхстага с формальным разъяснением произошедшего. Свою речь Гитлер закончил весьма необычно. «В этот час, взяв ответственность за судьбу германской нации на себя, я стал высшим судьей для немцев. Каждый должен знать, что если впредь он замахнется на государство, его жребием будет смерть». Конец цитаты. Разве это не повод для соседей-победителей Первой мировой забеспокоиться? Представьте себе, что в стране, с которой долго и очень тяжело воевали, к власти пришел человек, открыто говорящий о своем желании восстановления утерянного величия и мощи. При этом проблемы в своем окружении он устраняет путем расстрелов, а значит, решимости ему не занимать. Что бы вы сделали, будь одним из руководителей держав-победительниц? Как они ничего? А ведь через месяц после кровопускания в самой Германии метастазы такого кровавого способа решения проблем уже вышли за ее государственные границы. Дело в том, что в июле 1934 года уже австрийские нацисты предприняли попытку государственного переворота. Это уже дело весьма серьезное. Австрия и Германия населены одним народом, хотя исторические перипетии развели германцев в два разных государства. Сделать из них одно целое и объединить всех немцев в рамках Великой Германии являлось вековой мечтой германских патриотов и философов. Попытка это сделать сразу после крушения австро-венгерской германской монархии в 1918 году закончилась прямым запретом англичан и французов на такие фокусы. Австрия получила непререкаемую поддержку своей независимости от Лондона и Парижа путем заключения с ней отдельного Трианонского договора, в котором союзники давали гарантии ее независимости. И вот в Германии, в кавычках, случайно к власти пришла национал-социалистическая немецкая рабочая партия, в программе которой первым пунктом записано: «Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопределения народов в Великую Германию». Всех это значит вообще всех, это и австрийских немцев тоже. Ведь даже глава НСДАП, канцлер Германии Адольф Гитлер, австриец по происхождению. В самой Австрии нацисты тоже росли как поганки после дождя, а после победы их соратников в Германии они совсем потеряли страх. Настолько, что летом 1933 года канцлер Австрии Энгельберт Дольфус был вынужден запретить деятельность нацистских организаций и провести целую серию увольнений наиболее активных нацистов из австрийской армии. Участие германских коллег в деятельности австрийских наций и разжигание страстей в Австрии не вызывало никакого сомнения. Ведь канцлер Дольфус не только упрятал за решетку самых активных борцов, но и выразил официальный протест германскому министерству иностранных дел. 25 июля 1934 года, то есть через месяц после ночи длинных ножей в Германии, в Австрии состоялся самый настоящий государственный переворот. Вернее, его попытка, потому что в итоге путч провалился. Но начиналось все очень многообещающе. Эсэсовцы-заговорщики переоделись в форму австрийской армии и на грузовиках подъехали к дворцу канцлера. Другие две группы направились для занятия здания Венского радио и для ареста президента Австрии Миклоса. Полицейские, охранявшие резиденцию канцлера, увидев солдат, открыли ворота и были тут же обезоружены. Путчисты немедленно врываются во дворец, их задача быстро найти канцлера Дольфуса. В одном из коридоров эсэсовцы его и находят. Никакой охраны при нем нет, он совершенно обезоружен. Но вместо ареста один из заговорщиков, Отто Планетта, с расстояния в полметра стреляет в канцлера два раза. Пуля попадает Дольфусу в шею, он теряет равновесие и падает. Никакой помощи раненому не оказывается, его просто кладут на кушетку у стены. Эсэсовцы обещают вызвать врача, если Дольфус подпишет указ о воссоединении Австрии с Германией. Канцлер отказывается и вскоре умирает от потери крови. Собственно говоря, на этом успехи путчистов и закончились. Их радиотрансляция была прекращена, президент Миклас избежал ареста, а дворец канцлера окружен войсками. Австрийские власти обещают нацистам, что им будет предоставлена свобода передвижения границы с Германией. Нацисты поверили и, разумеется, были обмануты, арестованы, а в дальнейшем 13 заговорщиков было казнено. А теперь вопрос, ответ на который многое прояснит для нашего понимания. Какая страна четко и ясно выразила свое неприятие происходившего нацистского путча в Австрии? Франция? Великобритания? Единственной страной, кто готов был помочь австрийцам в подавлении нацистов, стала фашистская Италия. Бенито Муссолини, узнав о событиях в Вене, приказал придвинуть к австрийской границе несколько дивизий. Все остальные державы-победительницы ничего не заметили и не сделали. Захват власти в Австрии в 1934 году нацистам не удался, но ничего. Гитлеру передадут Австрию в 1938, когда Англия и Франция окончательно забудут, в кавычках, конечно, что они являются, согласно Трианонскому договору, гарантом ее независимого статуса. После провала путча Гитлер очень оперативно попытался сделать хорошую мину при плохой игре. Вечер 25 июля 1934 года он провел в городке Байрейте. Там проходил традиционный вагнеровский фестиваль. Внучка Вагнера, который был любимым композитором фюрера, вспоминала. После представления фюрер казался чрезвычайно взволнованным и озабоченным. Волнение Гитлера было понятно. Осуществлялась первая часть плана по внешнеполитическому усилению германского государства. Но в тот раз все сорвалось. Однако необходимо было соблюсти определенные дипломатические формальности, чтобы патроны Гитлера из Лондона и Парижа не оказались в ситуации, когда либо должны наказать Германию, либо потерять свое лицо. Участие Берлина в попытке путча должно было быть затушевано, поэтому уже в ночь с 25 на 26 июля 1934 года Гитлер направил президенту Австрии Миклосу телеграмму с соболезнованиями. Крайним выставили германского посла в Вене, который якобы по собственной инициативе пообещал мятежникам безопасный переход через германскую границу. Его сняли с должности, а германские газеты, по указанию Геббельса, оплакивали убийство австрийского канцлера. Берлин даже пообещал арестовать заговорщиков, если они вступят на германскую землю. Вопрос, действовали ли австрийские мятежники по прямому указанию Гитлера, или это была их самодеятельность, на уровне мировой политики просто замяли. Историки и политологи очень любят темнить, проводя некий водораздел 1933 года, года прихода к власти Гитлера. Якобы с 1919 по 1933 существовала некая демократическая веймарская Германия, такая хорошая, но безвольная. Потом же, с 1933 по 1945 год, появился некий третий гитлеровский рейх. Это не что иное, как лукавство. И пусть вас не смущает словосочетание «третий рейх», по-немецки «das dritte Reich», которым называют Германию, во главе которой стоял Гитлер. Корректный перевод с немецкого слова «рейх» означает всего лишь «империя». Ирония истории в том, что демократы, стоявшие у власти в Германии в веймарский период, продолжали называть свою страну рейхом, то есть империей. Самая первая статья Веймарской конституции вообще звучала как плохой анекдот. «Германская империя-республика. Государственная власть исходит от народа». Конец цитаты. При этом слово «демократическое» при описании столь нахваливаемой историками Веймарской конституции Германии можно смело брать в кавычки. Ведь вся история прихода к власти нацистов, этих невиданных в человеческой истории упырей и душегубов, была произведена в строгом соответствии с законами этой самой конституции. Дело в том, что президент демократической Веймарской Германии мог одним росчерком пера отменить основные права граждан, гарантировавшиеся конституцией, свободу слова, печати, собраний, союзов, неприкосновенность личности, жилища, собственности и тайну переписки. Президент Гинденбург просто делегировал эти свои полномочия правительству Гитлера. Под всеми законами, благодаря которым германское политическое поле было зачищено, стояла подпись президента. Все делалось строго по закону, никакой узурпации власти в юридическом смысле не было. Для всего мира это очень наглядный урок, что никакое количество партий, никакая демократия не является сама по себе гарантией от осуществления самых страшных преступлений и прихода к власти извергов и злодеев. Но урок этот демократический Запад учить не хочет, он его вообще старается не замечать. Оттого и придумывается искусственное разделение на веймарскую демократию и тоталитарный Третий Рейх с искусственно же придуманным водоразделом 1933 года. Между тем бабочку и куколку, из которой она вылупляется, все считают одним и тем же насекомым, а вовсе не двумя совершенно разными. До 1934 года остановить Гитлера можно было без крови. Это практически цитата из Уинстона Черчилля. И он был совершенно прав. Гитлер еще и потому так нервничал во время путча в Вене, что готовился к последнему рывку к абсолютной власти Германии. Получилось бы подмять под себя Австрию с наскока? Хорошо. Не получилось. Германия все же превыше всего. Дело в том, что 1 августа 1934 года Адольф Гитлер подписал закон, согласно которому должность рейхспрезидента объединяется с должностью рейхсканцлера. Старый президент Германии Гинденбург был при смерти, и поэтому второй параграф подписанного фюрером документа был по-настоящему необычен с точки зрения права. В нем говорилось, настоящий закон вступает в силу с момента ухода из жизни нынешнего рейхспрезидента. И на следующий день, 2 августа 1934 года, президент Гинденбург действительно умер. Теперь Гитлер стал полноправным и безоговорочным хозяином Германии. Согласно Конституции Веймарской Республики, статья 47, Именно он теперь как президент стал главнокомандующим всеми вооруженными силами страны. Смерть Гинденбурга стала началом страшнейшего периода в жизни не только Германии, но и всей Европы. Когда наименование «фюрер», то есть «вождь», стали применять к Адольфу Гитлеру не только его соратники по партии, но и все граждане Рейха. В день смерти президента Гинденбурга германская армия принесла новую присягу. Но присягу не на верность стране, присягу на верность лично фюреру. И что бы ни приказал с этого дня Адольф Гитлер, германские офицеры и солдаты были обязаны это выполнять. Иначе они становились клятвопреступниками. О реакции международного сообщества на этот шаг, думаю, вы уже догадались. Ее просто не последовало. Первый этап создания чужих рук подготовки к будущей войне заканчивался. Западные демократии, как обычно, ничего угрожающего не заметили. Что с того, что глава экстремистской партии, говорящий о реванше, убивающий без суда своих соратников и прочих граждан, пытающийся устроить путч в соседней стране, теперь возглавил еще и армию? Пустяки, не стоит внимания. И никто за рубежом не видел опасности войны в Европе. Ну, конечно, видели. Но беспокойство не испытывали по одной простой причине. Лондону, Парижу и Вашингтону была нужна именно война. Им было нужно ликвидировать СССР и сделать это чужими руками. Именно поэтому никто не стал останавливать Гитлера на пути к абсолютной власти. Никто не заявил, что Гитлер потерял легитимность. Что он узурпировал всю власть в Германии, ликвидировав там свободные выборы, распустил все политические партии, кроме своей НСДАП. Никто не заявил, что немецкий народ устал от власти одного человека, который как-то очень подозрительно быстро стал главой единственной правящей партии, главой правительства, главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. При этом мощной немецкой армии еще не было. Фактически у немцев были не вооруженные силы, а некая заготовка, скелет, вооруженный стрелковым оружием. Теперь нужно было помочь создать Гитлеру большую армию и дать ему союзников для похода на восток. Но об этом мы поговорим в другой главе. А сейчас нам необходимо вспомнить еще один эпизод из нашей недавней истории. После того, как мы выяснили истинные причины польского восстания 1831 года, самое время проанализировать и другое восстание, хотя правильно называть его мятежом. Ведь эта попытка захвата власти потерпела поражение. Так зачем же на самом деле Лондону, Парижу и Вашингтону были нужны уличные бои в Будапеште поздней осенью 1956 года?